Наконец, случайно или нарочно, но с доброй надеждой освободился от цепи, и всюду поспевавший Лоулис, который все время оставался на руле, благодаря своей силе и храброму отпору, немедленно направил судно на надлежащий путь. Добрая надежда снова пошла вперед в бурное море. Потоки крови текли с палубы, заваленной трупами и ранеными. В темноте судно двинулось вперед, борясь с волнами. Лоулес вложил кинжал в ножны и обернулся к ближайшему соседу. «Я здорово отметил их, кум», — сказал он, — «этих крикливых, трусливых псов». В то время как беглецы вскакивали на судно, спасая свою жизнь, они, по-видимому, не замечали грубых пинков и сильных ударов кинжалом, благодаря которым Лоулесу удалось удержать свое место во время всеобщего смятения. Но теперь они начали яснее понимать положение дел. А может быть, кто-нибудь, кроме собеседника рулевого, услышал его слова. Пораженные паникой войска медленно приходят в себя. А люди, только что обесчестившие себя трусостью, как бы для того, чтобы стереть воспоминания об их проступке, часто переходят к совершенно противоположному настроению, к бунту. Так случилось и теперь. Те самые люди, которые побросали свое оружие, которых втащили за ноги на палубу Доброй Надежды, начали роптать на своих вождей и требовать наказания кого-то. Все возрастающее неприязненное чувство обратилось на Лоулеса. Чтобы удобнее выйти из гавани, старый лесной бродяга направил нос Доброй Надежды прямо в сторону открытого моря. «Это что такое?» — заорал один из недовольных. «Он ведет нас в море!» «В самом деле!» — закричал другой. «Но это явная измена!» Все хором принялись кричать об измене и пронзительными голосами с ужасными ругательствами требовали, чтобы Лоулес поскорее привез их к берегу. Стиснув зубы, Лоулес молча продолжал вести Добрую Надежду по тому же курсу, среди огромных волн. Частью под влиянием хмеля, частью из чувства собственного достоинства, он не отвечал ни на бессмысленные выражения ужаса, ни на позорные угрозы. Недовольные собрались позади мачты. Ясно было, что они, как петухи на дворе, кричат, чтобы придать себе храбрости. Очевидно, они были готовы ко всякому несправедливому, неблагодарному поступку. Дик начал подниматься по лестнице, чтобы остановить проявление недовольства. Но один из лесных бродяг, смысливший кое-что в морском деле, предупредил его. «Ребята», — начал он, — «право у вас деревянные головы. Чтобы вернуться назад, нам надо выйти в открытое море, не правда ли? Ну вот, старый Лоулес». Кто-то ударил оратора в зубы и по лицу. И в следующее мгновение, с быстротой огня, распространяющегося в сухой соломе, его повалили на пол. Трусливые товарищи топтали его ногами, а затем кинжалами отправили на тот свет. Гнев Лоулеса прорвался наружу. «Ведите корабль сами!» — с проклятием прогремел он и покинул руль, не думая о результатах. В это мгновение Добрая Надежда дрожала на гребне огромной волны. С ужасающей быстротой она опустилась по другую сторону гребня. Волна, похожая на большой черный бастион, вдруг поднялась перед нею. Дрожа от сильного удара, Добрая Надежда ринулась своей носовой частью в прозрачную гору. Зеленая вода окатила судно с кормы до носа. Высота воды доходила до колен. Брызги летели выше мачты. Добрая Надежда поднялась с другой стороны с жалобным скрипом и дрожью, словно раненное животное. Шестерых или семерых недовольных волны снесли за борт. Когда остальные несколько опомнились, и к ним вернулась способность речи, они стали громко взывать к святым и призывать Лоулеса, прося его снова вернуться к рулю.